Братья и сестры, меня зовут Андрей, я из Рязанской церкви, совершаю служение пресвитерское и очень рад быть на вашем общении. И хочу сказать, что очень здесь трепетно, потому что пребывает здесь Господь и Духом Святым очень много говорит к сердцу. И вот об этом узком пути хотелось бы вместе с вами порассуждать. Я хочу прочитать тексты Писания, записанные послание Коринфянам. 13 глава, 2 послание, 5 текст. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». И еще один текст я прочитаю, записанный Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 текст. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот Господь Иисус Христос учил народ. И чему мы можем научиться, чему учат нас эти тексты Писания? Вот первый текст мы прочитали. Павел призывает к тому, чтобы себя испытывать, чтобы взвесить свою жизнь. Как я иду? На каком пути я нахожусь? Самих себя испытывайте. Мы идем путем освящения, очищения, и хорошо, когда мы можем остановиться и себя спросить, правильно ли я поступаю, на верном ли я пути. Второй текст Писания, слова Иисуса Христа, что Царство Небесное усилием берется. Это значит, что нужно прилагать все старание, нужно усилие, чтобы остаться на этом пути, чтобы его совершить. И сегодня хотелось бы отметить, что нам нужно будет прилагать усилия, вот чтобы в этих узкие врата Иисус Христос сказал: «Входите, входите». Я так понимаю, каждый день. Какой-то выбор, что-то предстоит сделать, избирайте узкие. Почему узкие? Я для себя так вот понял, что Господь, Он желает помочь нам. Узкие врата Господь показал. И знаете, вот в узкие врата действительно много не возьмешь, много не пронесешь, что-то нужно оставить. Вот Библия нам говорит, что Бог создал человека правым, но люди пустились во многие помыслы. И сегодня столько нагромождений, столько лишнего человек с собой желает вот взять на этом пути в небо. И Господь хочет просто нам помочь освободить нас. И эти узкие врата указывает. И хорошо, если мы с вами будем прислушиваться. Вот у нас брат, он рассказывал, как он ходил в горы. И те, кто первый раз шли, они, говорят, много с собой брали. В рюкзак, всякие вещи, и где-то даже магнитофоны с собой брали там на батарейках, чтобы слушать. Но когда они поднимались все выше и выше, он говорит, они все готовы были оставить. И так они мучились, что сколько, какое бремя. А он говорит, кто уже много раз ходил, старались от всего освобождаться. Даже вот эти вот вилки, ложки, отламывали вот эти вот ручки, чтобы по минимуму нести бремя. Нужно достигнуть цели. Я думаю, тоже хороший пример, чтобы нам с вами... У нас есть цель. И путь, он должен быть нами пройден. Для этого нужно минимум взять с собой. Необходимое, самое необходимое, чтобы этот путь совершить. Еще вопрос такой возникает, ну... Где этот путь? Как его найти? Кто укажет? Я для себя вижу так, что только Дух Святой, который присутствует на земле, Он укажет путь. И Дух Святой направит. Вот есть такое слово очень хорошее, которое будет нам говорить, как избрать и определить, на верном ли я пути. Первое послание Петра, 2 глава, так написано. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Если мы будем свою жизнь взвешивать и смотреть, как поступал Христос, мы не ошибемся. Это верный путь – идти по следам Христа, знать Писание, исследовать Писание. Тот, кто не знает Писание, тот может заблудиться, потому что в Писании отображен путь Христа. И Иисус говорил: «Заблуждайтесь, не зная Писания». Необходимо идти этим путем. Я хотел бы вот с вами два примера библейских рассмотреть и некоторые характерные особенности путей отметить и научиться. Вот два человека шли по этой жизни, и хотелось бы вот на этих примерах сделать вывод, как нам поступать, какие особенности широкого пути и узкого пути. Вот один брат, он так вот выразил, вот как понять, это узкий путь или широкий. Он говорит, что вот узкий путь, он идет на как бы конус, вот так вот, на сужение. И когда я иду вверх, он всегда для меня будет узким. Но как только я разворачиваюсь, он уже становится широким. Вот, вы представляете дорогу, да? Вот начинается, например, ширина ее 10 метров, и постепенно она будет сужаться. Впереди узкий, повернулся, уже широкий. В одно мгновение. Вот есть такие примеры, я прочитаю. В Библии написано, Иисус Христос говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Вот об этой семье сказано в Библии. И Господь желал спасти эту душу, спасти их по молитвам и вывел. Вот так написано: «Взяв за руки, они их вывели, ангелы, и указали путь. Иди, надо спасай душу свою». Что произошло с женой Лота? Она не дошла, хотя ей путь был указан. И вопрос такой: по какой причине жена Лота, она не дошла, она не вышла, она не спаслась? Я вот для себя отметил такие причины. По какой причине не спаслась? Вот когда Господь истреблял эти города, написано так: жена Лота, она позади шла и оглянулась. Вот по какой причине оглянулась жена Лота? Во-первых, она, я так думаю, вот не спешила, шла позади. Вот человек вроде вышел, он идет, стремится, да, к цели, вроде у него есть, вот, но он сзади, он позади. И вот как определить, какой у меня путь? Я так думаю, если я позади везде, когда призыв звучит на благовестие, на стройку дома молитвы, где-то помочь, если я позади, то у меня есть опасность, что я не на правильном пути. Есть опасность. Вот еще дальше написано так, что она оглянулась. А было такое вот сказано: если оглянешься, то погибнешь. Не оглядывайся. Опасно? Опасно. У нее не было желания слушаться. Она пренебрегла повелением, которое было сказано. Непослушная. Вот если у нас в нашей жизни, знаете, мы не прислушаемся к советам братьев, если мы не реагируем на те братские листки, которые вот братья нам оставляют, которые пишут по поводу одежды, компьютеров, кто-то говорит: у меня свое мнение. Я думаю, что это тоже опасный путь. И путь непослушания, это становится широкий путь. Хотя человек может быть в церкви. С чего начинал путь апостол Павел? «Господи, что повелишь мне делать?» Послушание. И вот Лот, он не оглянулся, он боялся, имел страх. Для него те, кто вывел его, были авторитетами. Он понимал, надо слушаться. Он не оглянулся. Почему она еще оглянулась, братья и сестры? Я так понимаю, у нее в мыслях, в сердце было вот это желание посмотреть. А знаете, я так думаю, она могла еще представить: я сейчас оглянусь, а там ничего нету. Там, вернее, ничего не происходит. Никакого истребления нет. Возможно, я еще и вернусь туда. Вот в послании евреям мы читаем такое слово: Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Это говорит о том, что если человек вышел из мира, но в сердце у него остаются желания, или он помнит, кем он был, где-то он этим хвалится, то есть опасность возвратиться обратно. И это очень страшно. Возвратиться на путь погибели. Это вот как бы, я так понимаю, вот особенности широкого пути, когда человек не послушен, вот не прислушивается к советам, когда желание в сердце мира есть. Вот сохрани нас, Господь, от этого, братья и сестры. И вот второй пример, какой бы я хотел привести, это пример, когда один человек, муж Божий, начинал свою юность, и он правильно поступал. Вот он как бы с самого начала начал такой с узкого пути, с послушания. Я вот прочитаю, я хочу о Давиде прочитать. Это 17 глава первой книги царств. Вот о нем так написано, что отец ему дал повеление, вот 17 текст. «И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». И написано так, «И встал Давид рано утром, и вот дальше, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей». Вот этот Давид, он с самого начала был послушен. Был послушен отцу, родителям, был послушен Господу. И вот я так наблюдал за этим путем, за путем Давида, благословенный путь. И хотелось бы отметить некоторые особенности, вот, каким шел путем Давид, что в его жизни. Вот он начинал с послушания, сказал отец, и он собрался. И посмотрите, как написано, взяв ношу, слушаться не всегда легко. И где-то бывает это бремя. Вот. Но узкий путь – это когда мы слушаемся родителей, старших. Вот у меня с Тульской церковью, мы здесь вот были, когда дом молитвы ремонтировался, восстанавливался. Я помню, мы на Благовестии были. Мне запомнился такой случай. Мы на Благовестии были вот в парке с сестрами. И вот уже возвращаемся, уже вечером, и две сестры рассуждают. Ну, я так с краю иду и слышу, как они рассуждают. И сестра одна говорит, вот мне мама сегодня утром сказала, одень кофту потеплее. Она говорит, а я так сначала противилась, не хотела, ну, не холодно, зачем мне было одевать? А потом, говорит, я вспомнил, написано, послушание лучше жертвы. Я и взяла, послушалась маму. А говорит, сейчас теперь иду и радуюсь. Потому что уже холодно, а мне тепло, слава Богу. И я вот так отметил, думаю, какая мудрая сестра. Вот вспомнив Слово Божие, она с послушания послушалась. Господь ее обязательно благословит за это. И вот узкий путь, он с малого начинается. Вот Давид с этого начинал. Дальше хочу отметить вот... Такое, когда Давид пришел, старший брат, вот взаимоотношения между братьями, и вот старший брат Елиав сказал ему такие слова, обидел его, но тот, кто находится на узком пути, я так понимаю, он не обращает внимания на всякое слово и не обижается. Вот Давид, ответив Елиаву, так сказал, не слова ли это? Не слова ли то, что ты говоришь? Он простил его. Он даже не принял к сердцу как-то, вот, ну, не слова ли. Сказал. Может быть, он не в таком состоянии находится, зла, да. Не буду обращать внимания. Прощу брата. Хотя Давид мог бы ему ответить. Вот если мы с вами на узком пути, как бы нам тоже научиться вмещать, прощать ближних своих? Вот я с одним человеком встречался. Ну так он тоже верующий, мы беседовали с ним. И знаете, как он говорит? Вот меня сильно обидели, я не могу простить. А как же ты будешь в Царстве Небесном, если ты тоже этим путем идешь? Как ты в небе будешь жить с тем, кого ты простить не можешь? И знаете, как он говорит? Небо большое, очень большое. Мы, возможно, там и не встретимся даже. Вот он себя утешает. Я сразу понял, знаете, вот широкий путь, он тоже вот очень похожий. Человек идет широким путем, да, разбежались, Один на одной обочине, другой на другой обочине. Они друг друга не видят. Они вроде думают, что идут правильно. Друг друга не вмещают. Это широкий путь. На узком пути невозможно так разбежаться. Один идет за другим, друг друга держат, чтобы не упасть. И как в нашей жизни, если мы с вами на узком пути, дал бы нам Господь не на всякое слово обращать внимание, как Давид, прощать и примиряться. И примиряться, если есть какое-то огорчение. Ну, дальше вот, если мы будем идти по этому тексту, я еще несколько мыслей отмечу и буду заканчивать. Давид, когда услышал о этом филистимлянине, он говорит так: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». В ее сердце загорелся огонь и ревность о деле Божьем, потому что он увидел, что нужно победить того, кто вот так вот восстает против Господа, и он готов жертвовать собой. Он не знал, вот сможет он одолеть или нет, вот на 100%, но у него ревность, вот как Иисус Христос, у него тоже была ревность: «О доме твоем снедает меня». Вот тот, кто на узком пути, он неравнодушен. И хорошо нам взвесить свою жизнь, как у нас, когда нужда ближнего, когда мы видим или когда слышим призыв на стройку домов молитвы, слышим призыв пожертвовать где-то временем своим или автомобилем, поехать куда-то. Как мы? Если мы равнодушны, то на узком ли мы пути? Вот Давид этим путем шел. И дальше, вот хотелось бы отметить еще одну особенность, когда он услышал эти вот поношения. И он так говорит про этого филистимлянина, что почему вот он так поносит воинство Бога живого. Вот кто на узком пути идет с народом Божьим. Для него народ Божий – это воинство Бога живого. Тот чтит братство. Тот чтит народ Божий, чтит служителей. Вот как Давид, хотя он видел, они разбегались, он видел слабость, он мог бы высказаться: «Да, кто они такие? Я сейчас пойду». Нет, он говорит, это воинство Бога живого, и нужно стоять в проломе за народ. Вот если мы на узком пути, то сохрани нас Господь как-то высказываться о служителях. Если даже мы видим недостатки вот в жизни Давида, и когда Саул за ним гонялся, обратите внимание, как он трепетал перед Господом, как он все предавал в руки Божии, и когда Господь как бы проверял его, он свои руки не поднимал. Господь с ним поговорит. Вот так он все предавал в руки Божии. Братья и сестры, вот как бы нам вот воспринять вот эти добрые качества на этом узком пути. И в заключение я прочитаю слова апостола Павла. «Конец тех, кто шел узким путем». Вот апостол Павел Тимофею, 2 послание, 4 глава, так пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот прекрасная жизнь прожитая. И подвигом добрым я подвязался. Подвязаться, я так понимаю, это подвиг. Подвиг, когда мы идем этим путем узким, когда мы способны жертвовать собою, когда мы свое отдаем, не жалеем своего времени, своих сил. Вот это благословенный путь, который увенчается встречей с Господом, которая скоро состоится. Иисус Христос так говорит: «Се гряду скоро». И если посмотреть, слова Христа исполняются, проповедь до края земли дошла, и все народы уже узнали о Господе, остались эти колосочки, которые Господь соберет и придет за Свою Церковью. Помоги нам, Господь, вот оставаться, прилагать все старание, чтобы быть на этом пути и чтобы достигнуть цели, которую вот Господь нам указал. Слава Ему за все. Аминь.